Глава 12. Забавно. Это была первая мысль, которая пришла мне в голову, как только мы с седьмым шагнули в столовую и стали свидетелями развернувшегося там конфликта. Я будто бы наконец-то вошел в актерский состав популярного ситкома, который давно уже был на слуху. Встретился с остальными его актерами и не где-нибудь, а уже непосредственно на съемочной площадке, после того, как режиссер скомандовал «Мотор». Первого я признал сразу. Больше всего был наслышан о его крайне несдержанном и агрессивном характере. Насчет остальных двух так сразу определиться не смог. Должно быть, пятый и шестой. На четвертого Альфа вряд ли замахнулся бы, а следовательно, возникал резонный вопрос. Куда подевался Омега? Их тут всего трое. Это странно. Однако и забываться мне не стоило. В присутствии остальных необходимо просто играть доверенную мне роль. Выиграть себе как можно больше времени, чтобы исследовать эту огромную научно-исследовательскую базу и добраться до организатора. Теперь уже однозначно не Минхо. «Опять ссоритесь!» Надул я губы, упер руку в бок и качнул головой, копируя инфантильные манеры третьего. «Ну, как же так?» Сейчас я буквально ходил по заточенному лезвию. Пятый и шестой — скрытные ребята и не сильно уступали седьмому в проницательности. Первый же предпочитал полагаться на инстинкты и основные органы чувств, и это мало отличало его от животного. Предпочтение Альфа отдавал обонянию, но запах третьего на одежде, которую я позаимствовал, выветрится совсем скоро. За это время мне необходимо было прикончить первого втихую, либо же каким-то образом переманить на нашу сторону и по итогу все равно избавиться от него. Еще по пути сюда мы с седьмым заранее предопределили судьбу заключенных в стенах базы модификантов. Они будут утилизированы вместе с организатором и сывороткой. Все до единого. Ну а что касается конкретно Сигмы, я найду способ прикончить и его за компанию с остальными. Обязательно найду. Мне просто нужно время и ничего кроме. «Явилась, значит, парочка ублюдков!» Сказал, как выплюнул первый, выпустил брата из цепкой хватки и двинулся уже к нам. «На ушах у четвертого повисли, а теперь вернулись. Как ни в чем не бывало, да? А за базар-то кто отвечать будет?» Пусть мне приходится играть роль одного из них, под раздачу попасть смогу в любой момент, даже при таком раскладе. Надо подумать. «Бей или беги». Мельком перевел взгляд с Альфы на другую парочку модификантов и снова на него. По силе я сейчас равен каждому из них поодиночке. И то это пока что мои собственные догадки. Виной моей возросшей мощи можно считать недавний передоз от частого приема сыворотки. Не факт, что он продлится долго, в то время как этих типов накачивали на протяжении всей жизни. Силой разит так, что я кожей ее ощущаю. В общем, как ни посмотри, преимущество у них надо мной явное, а я в меньшинстве. Бей или беги. Выступить сразу против троих я не смогу. Неутешительный, но факт. А седьмой раньше времени подставляться не станет. Из-за каких-то там неоконченных дел уже завтра он оставит меня здесь одного, на мой же страх и риск. Следовательно, подставляться нельзя. По крайней мере, до того момента, пока перевес не будет на нашей стороне. Уж тогда я оторвался бы на полную. Когда расстояние между мной и первым уже исчислялось какой-то парой-тройкой метров, Сигма стеной вырос между нами. «Если тебе есть что сказать...» С остальными нотками в голосе произнес тот. «Расскажи это мне. Или же инстинкты кричат не приближаться к тому, кто тебе не по зубам?» Еще некоторое время они сверлили друг друга взглядом, пока первый, наконец, не фыркнул. «Да пошли вы!» Спрятав руки в карманах, он обогнул седьмого, прошел мимо меня. Взгляды наши пересеклись, и вот тут Альфа резко остановился. Медленно повернул ко мне голову, ноздри его расширились, втягивая запах. «Мой?» Затем он резко выдохнул и вышел из столовой, оставляя меня со своими догадками. Может, мы с седьмым оба недооценили его способности? Одно малейшее подозрение в мою сторону может обернуться поднятием модификантов по тревоге. Такого мы допустить не должны. «И как же там поживает наш профессор Сон?» — поинтересовался у нас двойник в белой рубашке, вытягивая меня из размышлений. «Нет, он обращался напрямую ко мне, и вот тут мне точно нельзя упасть в грязь лицом. Стою тут, как воды в рот набрал. Третий по своему обыкновению трещал бы без умолку. Надо собраться». «Дяденька Сон?» — расплылись мои губы в широкой улыбке. «Далеко он убежать все равно не сумел бы. Жаль, конечно, было этого добряка, но ведь приказ есть приказ». «Мужик сам подписал себе приговор», — буркнул двойник в черной водолазке. «Одно только меня напрягает во всей этой истории». «Каким образом он сумел обойти защиту?» — подсказал ему другой. «Без посторонней помощи, пожалуй. Как минимум, ему нужен был допуск третьего уровня. Если бы на работников напал из-под тишка и у них украл, нашли бы труп. Но ни трупа, ни профессора Сона. Странно все это». «И уж тем более не хотелось бы думать, что с побегом ему подсобил кто-то из наших», — скосил на нас взгляд модификант в рубашке. «Это шестой. Гамма. Было у меня такое предчувствие. Выходит, что тип в водолазке пятый, бета. Но все еще неизвестно, куда подевался четвертый». «Омега не с вами», — будто бы прочитал седьмой мои мысли и легонько подмахнул мне рукой, чтобы я проследовал к линии раздачи еды следом за ним. «Его забрали еще после утреннего брифинга», — расслабленно откинулся Гамма на спинку стула. «Вот с тех пор от Омеги ни слуху, ни духу. Мы же все понимаем, что это значит. А также понимаем, кто из нас мог этому поспособствовать», — мазнул седьмой взглядом под давящему хитрую лыбу братцу, и улыбка того стала еще шире. «Да, это определенно шестой. А рацион-то у них, как у самых обыкновенных людей, я бы даже назвал это стандартным приемом пищи среднестатистической корпоративной столовой. Рис, мясо, маринованные закуски». «Что ж, приятного аппетита!» — поднялся шестой из-за стола, и пятый тоже задерживаться в нашей компании не стал. Оба модификанта вышли за двери, а мы с седьмым уселись за стол. Аппетита, честно говоря, совсем не было, но силы после продолжительной поездки как-то восстанавливать нужно. «Камеры прослушки здесь нет», — напомнил мне двойник, хотя это и не требовалось. «Поэтому можем говорить открыто. И я, кажется, дал тебе достаточно времени, чтобы потолковать с третьим наедине. Если продолжишь в том же темпе, у других могут появиться неудобные вопросы». «Я знаю, но кривляться и безостановочно нести бред сложнее, чем кажется». «Не сложнее всего остального». Несмотря на отсутствие камеры прослушки, долго чесать языками мы не стали. Мало ли кто нас мог случайно подслушать. Проколоться на такой мелочи не хотелось. Опустошили металлические подносы, сложили их на стойку и теперь направились уже к личным комнатам. Судя по тому, какой путь мы с седьмым проделали от входа в комплекс до столовой, с габаритами этого места третий нисколько не преувеличил. Сейчас мы находились на первом этаже, двери в пределах которого открывались электронным ключом с третьим уровнем доступа. Такое имело при себе семерка модификантов, а еще верный организатору персонал из числа людей. Электронный пропуск на этаж ниже был у старшего научного персонала. Там же располагались основные лаборатории. По большей части они производили сыворотку для личного пользования моими двойниками, но даже при этом вход туда для модификантов был закрыт. Но был и третий этаж, административный. Как раз-таки оттуда отец связывался со своими выведенными из пробирок детьми. Ни один из двойников за 20 лет не сумел увидеться со своим создателем лицом к лицу. Кем бы он ни был, скрывал свою личность тщательно. А ведь все ниточки до недавнего момента вели к Джу Минхо. Внезапное излечение опухоли мозга в терминальной стадии, Подстроенная авария, якобы больная на голову тетушка. Тот мужчина, что совместно с Хоуком устроил на меня облаву возле телебашни. Да, я не видел его лица, но по голосу идентифицировать тоже не смог. Или на пассажирском сиденье того автомобиля действительно сидел Минхо? Был ли он всего лишь шестеркой организатора, которого в определенный момент просто решили устранить? Но с какой целью? И почему именно сейчас? Седьмой проводил меня до самой двери в личную комнату, и, попрощавшись коротким кивком с модификантом, я зашел внутрь. Сразу проверил дверной замок. Запирался он, как мне было заранее известно, только с внутренней стороны. И да, так по факту и оказалось. Всего лишь иллюзия личной жизни. Стоило мне выйти из комнаты и отправиться по своим делам, в моих вещах может порыться любой, кому не лень. Но теперь эта комната принадлежала мне, и следовало хорошенько спрятать хотя бы косметику для нанесения омолаживающего грима. Большего пока не требовалось. Повернув дверную защелку до характерного щелчка, развернулся и осмотрелся как следует. На первый взгляд, самая обыкновенная спальня подростка, редко покидающего ее пределы. Односпальная кровать, комод с одеждой. В дальнем углу тумба с недорогим телевизором. Подошел ближе и обнаружил тонкую и такую же недорогую приставку, а еще стойку с несколькими дисками времен нулевых годов. Насколько же сильно мои двойники были оторваны от цивилизованного общества, если у них тут подобные древности хранятся? Хотя без доступа к интернету, что им еще оставалось? Взял одну из коробок с некогда популярным боевиком про киборгов-убийц, открыл ее и аккуратно вынул диск. Самый обыкновенный, пусть и расцарапанный из-за частого использования. Снова бросив взгляд на приставку, заметил вставленную в нее флешку. А вот это уже интереснее. Уселся перед телевизором, скрестив ноги, и включил его. Тогда после приветственного экрана глазам моим предстало содержимое флешки, распиханное по отдельным папкам, десятки терабайт фильмов и мультфильмов, разделенных по жанрам. «Серьезно?» — вслух изумился я. «Неужели он посмотрел их все? Наверное, даже не по одному разу. Начиная со всякого старья и попсового ширпотреба, листал список медиафайлов, но конца и края ему видно не было. Аж палец онемел, щелкая на кнопку пульта. И тут поймал себя на мысли, которой раньше не подумал бы задаться. Все мои двойники до единого воспитаны психопатами, безжалостными убийцами, приученные к работе в группе, что еще страшнее. Но, несмотря на это, какие еще безобидные хобби у них могут быть? Та маленькая частичка человечности, которая могла просочиться сюда из внешнего мира и поселиться здесь. Какой стала бы жизнь этих ребят, если бы их взрастил мой отец в тех же условиях, что и меня? Да, не назвал бы свое детство безоблачным. Ужасов в нем хватало, но все же. Дело ведь не столько в сыворотке, сколько в жестоком эксперименте с поквадровым разделением. Долго ходить вокруг да около не нужно. Любой человек, воспитанный в схожих условиях, мало чем будет отличаться от этой семерки модификантов. Люди сживают сосвету людей, и так было всегда. Модифицированных или же нет, без разницы. И тот факт, что некто особо предприимчивый решил подать эту истину в качестве социально-психологического эксперимента, нисколько не умаляет его вины за совершенные зверства. Кто-то сильно дернул ручку моей двери, и я резко обернулся на этот звук. Но затем в моей комнате вновь воцарилась тишина. «Хм!» Поднявшись с пола, медленно пересек комнату. На свой страх и риск решил все же провернуть защелку, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Никого. Там никого не было. Да уж, веселое местечко.